Часть шестая. Рассмотрим здесь, хотя и сильно забегая вперед, письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому, один из самых неприятных человеческих документов в литературной судьбе нашего героя. Это стихотворение, написанное в сентябре 1926 года и впервые исполненное в Киеве на вечере 18 октября в Доме коммунистического просвещения, сразу после разговора с фининспектором и товарищем Нетте. Делится на четыре части, слабо между собой соотнесенные. Цель его, как и повод, не ясна, но попытаемся разобраться. В первой части Маяковский признается, что некогда поссорился с Горьким чуть не до драки, но теперь без иронии хочет поговорить с ним, как писатель с писателем. Затем он упрекает его и Луначарского, самых, кстати, частых своих оппонентов, на которых он оттаптывается регулярно, в избытке доброты и недостатке требовательности. Выпистыванные и одобренные ими бездари тычет целый день свои похвальные листы. Луначарскому, по воспоминаниям его жены, Натальи Розанель, уже попадала от Маяковского за хорошее отношение к Георгию Шенгеле. Горькому сейчас досталось за цемент. Он действительно хвалил книгу, а самому автору, которому покровительствовал с 1901 года, писал так. «На мой взгляд, это очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности – труд». «До вас этой темы никто еще не коснулся с такой силой и так умно. В какой степени это справедливо судить читателю, если найдется сегодня читатель цемента?» Луначарский горячо поддержал роман, утверждая, что на этом цементном фундаменте надо строить новую советскую литературу. Лев набросился на роман, опубликовав статью Брика «Почему понравился цемент?» Умную, дельную, полную таких же темных намеков, как стихотворение Маяковского. Но кому надо, разберется. Мы не знаем, как реагирует на него массовый читатель, но официальным критикам, рецензентам, библиотекарям, культпросветчикам, агитпропщикам и прочим зафлитам цемент понравился безусловно. А между тем книга плохая. Понравилась плохая книга. В его Гладкова задание вовсе не входило рассказывать, как в действительности происходило дело, как постепенно преодолевались трудности восстановления нашего хозяйства. Ему нужно было сочинить чистокровного пролетарского скакуна, блестяще берущего барьер за барьером, выдумать пролетарского героя, который знать ничего не желает, прет напролом и победоносно оканчивает дистанцию под гром аплодисментов восхищенных зрителей. Героика – это литературный прием, при помощи которого одному человеку, герою, приписывается сумма деяний, подвигов, являющихся в действительности результатом работы целого ряда людей. Прием этот давнишний, и социальные корни его с достаточной ясностью вскрыты марксистской критикой. Стоило ли его воскрешать, да еще в применении к такой теме, как строительство советского хозяйства? Гладков втиснул тему в готовый литературный штамп. Получился Глеб Ахиллес, Глеб Роланд, Глеб Илья Муромец, но Глеба Чумалова не получилось. Форма задушила тему. Это грубая ошибка. Это и есть та плохая формалистика, которую на словах поносят, а на деле поощряют наши присяжные литературные критики. В «Цементе» есть все, что рекомендуется в лучших поваренных книжках, но повесть получилась несъедобная, потому что продукты не сварены и только для вида смяты в один литературный паштет. «Цемент» понравился, потому что люди, мало что смыслящие в литературе, увидели в нем осуществление своего из пальца высосанного литературного идеала. Им показалось, что наконец-то мы получили вещь по всем статьям, подходящую под многочисленные литературные тезисы. А в действительности «Цемент» – плохая, неудачно сделанная, вредная вещь, которая ничего не синтезирует, а только затемняет основную линию нашего литературного развития – преодолеть в трактовке советских тем героический штамп и найти такую литературную форму, которая бы тему не насиловала, а развивала по ей лишь свойственным особенностям. Нетрудно подвести всех Глебов под Геркулеса, но кому нужна эта греко-советская стилистика? Едва ли самим Глебом, скорее тем, кто и советскую Москву не прочь обратить в пролетарские Афины. Последний намек ясен. Имеется в виду Луначарский, горячо одобривший книгу и известной любовью к античности. Именно его дурному вкусу и соответствует цемент. Главная претензия не сформулирована вслух. Цемент плох тем, что притворяется большой литературой, не имея ни одной из ее примет, ни психологической глубины, ни интеллектуальной новизны. Это действительно так. Вместо новой литературы читателю предлагают заново идеологизированный, подкрашенный штамп. Вместо героя – плакат. Но суть в том, что и вместо новой жизни читателю, жителю, современнику предлагается чуть подкрашенный, идеализированный, ухудшенный вариант прежней. Горького, Луначарского, защитников старой культуры, это вполне устраивает. Маяковский и его круг видят подмену и протестуют не только политически, сколько эстетически, но ведь и революция их была эстетической, что скрывать. Заодно попало Иосифу Калинникову 1890-1934 годы, написавшему «Мощи. Монахи и женщины», четырехтомный роман, из которого в издательстве «Круг» напечатали в 1926 году первые три тома. Калинников, известный куда менее Гладкова, был на тот момент эмигрантом, жил в Праге. Открыл его действительно Горький, способствовавший публикации в СССР книги рассказов «Баба-змея». Про «Мощи» стоило бы сказать чуть подробнее, потому что, честно говоря, это самая плохая книга, которую я вообще держал в руках. Ну, то есть совсем плохая. Можно понять, почему Маяковский упомянул ее дважды в письме к Горькому и в стихотворении того же года про школу и про учение. Но Калинников под партой провоняли парту «Мощи». Он упорно его так писал, с одним «Л» и двумя «Н». Не знаю, о чем думал Горький, рекомендую печатать это сочинение, представляющее собой, как бы сказать, самого плохого Арцебашева, пересказанного слогом Ременезова. Этот цикл слабо связанных между собой действительно порнографических повествований, но порнографией чего только не называли. Не в грязи дело, в искусстве многое допустимо, если талантливо. Но сколь бы трагична ни была судьба самого Калинникова, книга его производит именно впечатление болотца длинненького, от которого только нос зажать. Иное дело, что Горький помогал не одним только бездарем, да и цемент на этом фоне шедевр, но Маяковский, чтобы ударить побольнее, выбрал именно этого, Калинникова. При жизни Маяковского, будем справедливы, в советской литературе случилось несколько бесспорных удач, чтобы не сказать более. Вряд ли у него были основания говорить о таком уж безрыбье в прозе, добавляя, что жизнь стиха тоже тиха. В прозе появились не только обласканный им Бабель, но и совершенно им незамеченные Леонов, Иванов, Каверин, Федин, ранний был талантлив и перспективен, Шолохов вовсе не обратил внимания, Ильф и Петров высоко оценил, проигнорировав явный намек на собственную личную жизнь и агитки, но печатные в докладах ни слова. Катаев, Зощенко, лично общался, публично почти не упоминал. Замятин, не читал, но участвовал в травле. Пельняк тоже травил. Да и проза Пастернака, детство Люверс и замечательные повести Мандельштама, шум времени, египетская марка. И обо всем этом он не сказал ни слова, пренебрежительно отмахиваясь. Мирон Петровский основательно проанализировал отношения Маяковского с Олешей. Допустил даже, что в зависти есть намеки на Маяковского. Он имеет некие сходства с Кавалеровым, и в Аннушке Прокопович при желании можно увидеть отсылку к Лиле, хотя лично мне тут видится натяжка. Однако он не обнаружил ни малейших свидетельств, прямых или косвенных, что Маяковский был знаком с Романом. Да и откуда бы? Зависть – книга сложная, а Маяковскому в это время нужны простые ответы, ясные решения. Кто не с нами, тот против нас. А с кем Олеша, против кого он? И главное, лучший роман 20-х проходит мимо его сознания. Нет, Маяковский обращается к Горькому не для того, чтобы провести совместный с ним смотр советской литературы. Тут именно желание получше уесть. Отсюда третья часть стихотворения – «Инвектива». Почему именно в этот момент? Вероятно, потому что Маяковскому нужен в это время сильный союзник. Время переломное, от революции мало что осталось, торжествует мещанин. Иное дело, что вместо призыва о помощи у него получился полноценный политический донос, смысл которого был очевиден не только Горькому, а подлинный адресат и подавно не он. У Маяковского бывало такое. Обращаясь к собрату вроде бы по делу и допуская, что даже искренне, он начинает сводить личные счеты. Сочиняя «Господина народного артиста» июнь 1927 года, он и вовсе призвал «С барина, с белого сорвите на компросце народного артиста красный венок». Что и было исполнено два месяца спустя. 24 августа Шаляпина лишили звания. Шаляпин Маяковскому вроде бы не соперник, хотя еще неизвестно, чей бас в Советской России был знаменитее. Но как можно терпеть, что этот чуждый нам бас, поющий для французов и для эмиграции, остается народным артистом? А я, читается в подтексте, до сих пор и не канонизирован, и более того, травим. Шаляпинская тема неизбежно возникает в письме его знаменитому другу. «Или жить вам, как живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами Аляпин. Вернись теперь, такой артист, назад на русские рублики. Я первый крикну, обратно катись, народный артист республики». Само собой, Шаляпин — эмигрант окончательный и бесповоротный, жертвующий на бывших белогвардейцев, удостаивается от Маяковского куда более жестких эпитетов, и мотивы его сведены к чистой корысти, любимый прием провластных пропагандистов. За нас можно быть только по зову сердца, за них только за звонкую монету. Горький — дело другое, и ведет он себя в Италии куда осторожнее. Формально Маяковский зовет Горького на помощь в борьбе с литературной халтурой, соблазняет героической участью Дзержинского, а на деле явно призывает с барина, с белого, сорвать венок пролетарского классика. И поскольку эту главную интенцию не спрячешь, стихотворение разрешается четвертой, заключительной частью, ничего не объясняющей напыщенной декларации. «Делами, кровью, строкою вот этой, нигде не бывшую в найме, я славлю в завитое красной ракетой октябрьское руганное и пропетое, пробитое пулями знамя». Ну и славишь, очень хорошо. Но значит ли это, что каждый теперь обязан славить ее только таким образом, только на этой территории? Не следует ли допустить, что у всякого свой путь и своя манера? Оправдайтесь, гряньте. Перед кем ему оправдываться, не перед автором ли? Так ведь это еще неизвестно, кто классово ближе советской власти. Горький-то ей нужнее, он авторитетнее, на Западе его имя весомее. И если уж говорить о близости к главному рычагу этой власти, то есть к чекистам, с которыми Маяковский благодаря Брикам и Агранову общается так коротко, у Горького с ними куда более крепкие связи. Начальник спецотдела ГПУ Глеб Бокий лично возил его на Соловки. Да и впоследствии дом Горького переполнен агентами, которые его и караулят, и обеспечивают всем необходимым. Попытка Маяковского заручиться поддержкой Горького превратилась в акт шантажа, если не доносительство. «Если вы не с нами, то есть лично со мной и моими единомышленниками, то не против ли вы нас, то есть меня и моих сограждан в целом?» Не мудрено, что стихотворение в результате не решило ни одной задач. Ударить по авторитету Горького у власти и читателя Маяковский не смог, а горьковской благосклонности не добился подавно. Горький обиделся. Обиделся сильно. Французы говорят, что месть — такое блюдо, которое хорошо подавать холодным. И в 1931 году, готовя очерк о Ленине к переизданию, Горький туда вписал. К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно. Кричит, выдумывает какие-то красивые слова, и все у него не то, по-моему, не то и малопонятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень. Посмотрим. А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день. Тут убито сразу несколько зайцев. Во-первых, сам автор вне подозрений. Он-то, в деликатно опущенной реплике, говорит, что Маяковский талантлив даже очень. Во-вторых, авторитет Ленина к этому времени уже непоколебим, и защитить Маяковского от этой инстанции мог бы только Господь Бог, в которого большевики не верили. Впрочем, особо доверять Горькому не приходилось. Все желающие могли сопоставить текст 1924 года в «Русском современнике» с публикацией в собрании сочинений. К примеру, он в той же второй редакции дописал «Гадость про Троцкого», которого в 1924 году не было, с нами, а не наш, и вообще широко распоряжался правом очевидца. Дописал он, кстати, несколько абзацев о том, как Ленин любил с ним беседовать, застраховался, старал быть, и на этот случай. Со многими не любил, они частью перечислены по именам, частью анонимно, на случай, если понадобится рассекречить очередного опального аппаратчика, а с ним любил. Подпереться авторитетом покойного друга было в это время не лишним. А то могли вспомнить что-нибудь вроде «За Лениным идет довольно значительная пока часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его нечаевско-бакунинский анархизм». Очень могло бы быть несвоевременно.